Тролль-вулкан пятился, пока не уперся спиной в гончарный круг. — Это не я. — Что? — Нет, ты, — спросила Ангва. Вулкан замялся. Вулкан был огромный и, ну, да, каменистый. Он двигался по улице Манг-Марпорка, подобно небольшому айсбергу. И опять же, подобно айсбергу, большая часть его была скрыта от людских глаз. Он был известен как поставщик. Практически чего угодно. Еще он был скупщиком. Скупщик на языке преступного мира именуется мешок, а вулкан был каменным мешком, то есть особо прочным и молчаливым. Он скупал все, что можно было перепродать, и не задавал лишних вопросов. У него просто фантазии не хватало их придумать. «Ничего не я», — ответил он наконец. Он всегда находил, что огульное отрицание удобнее возражений по отдельным пунктам. «Рада слышать», — сказала Ангва. «А теперь скажи, откуда ты берешь глину?» Вулкан сморщился от натуги, пытаясь понять, к чему ведут эти вопросы. «У меня есть накладные. Все плачено, как следует». Ангва кивнула. Скорее всего, он говорил правду. По виду вулкана казалось, что он не способен считать дальше, чем до 10, разве что оторвет у кого-нибудь руку. И еще он был значительной фигурой в сложной иерархии преступного мира Ангмарпорка. Но, несмотря на все это, он славился аккуратностью в оплате счетов. Чтобы преуспеть в преступном мире, нужна репутация честного человека. «Ты когда-нибудь видел вот такую глину?» — Ангва показала ему образец. «Ну, глина...» — вулкан самую малость расслабился. «Я глину все время вижу. Глина, она и есть глина. Номеров на ей нету. У меня на заднем дворе такая кучами валяется. Из нее делают кирпичи, горшки и всякое. В этом городе куча гончаров, и у всех такая. Чего тебе надо знать про глину?» «А ты можешь сказать, откуда она взялась?» Вулкан взял маленький кусочек, понюхал и покатал между пальцами. «Это мусор», — сказал он, явно довольный, что разговор ушел в сторону от более личных моментов. «Паршивая глина годится только для художественных дамочек, которые лепят кружки для кофе, какие двумя руками не подымешь». Он снова покатал глину между пальцами. «Еще в ней полно шамота. Это куски старых горшков, очень мелко помолотые. От них глина крепче становится. У любого гончара таких кучи». Он опять растер глину меж пальцев. «Это вроде как нагревали, но толком не обожгли». «Ну ты не можешь определить, откуда она?» «С земли, дамочка. Это все, что я могу сказать», — ответил вулкан. Он явно успокоился, поняв, что вопросы не связаны с недавней партией пустотелых статуэток и прочих вещей подобного рода. И, как часто бывает в таких случаях, от радости ему захотелось быть полезным. «Пойдемте, я вам покажу». Он потопал прочь. Стражницы двинулись за ним по складу. На них подозрительно смотрели два десятка троллей. Никто из троллей не любил, когда рядом крутится полиция. Особенно этого не любили те, кто работал у вулкана, чтобы отсидеться, поскольку вынужден был залечь на дно на пару недель. В Ангмарпорк ехали, так как это был город возможностей. Но иногда речь шла о возможности не быть повешенным, посаженным на кол или расчлененным за преступления, совершенные где-нибудь в горах. «Не смотри на них», — сказала Ангва. «Почему?» — спросила Нюня. «Потому что нас только двое, а их не меньше двух десятков. Еще потому, что вся наша одежда сшита на людей с полным комплектом рук и ног». Вулкан вышел на задний двор фабрики. На поддонах стояли штабелями горшки. Длинными рядами были выложены на выдержку кирпичи, а под грубым навесом громоздилось несколько куч глины. «Вот», — услужливо сказал вулкан, — «глина». «Она как-нибудь называется, когда лежит вот так?» — робко спросила Нюня и потыкала глину ногой. «Угу», — ответил вулкан. «Мы используем технический термин «куча».» Ангва грустно покачала головой. Улики ни к чему не привели. Глина, она есть глина. Ангу надеялась, что это белая глина, какая-нибудь редкая, но оказалось ее везде как грязи. И тут тролль-вулкан помог полиции в расследовании. — Вы не возражаете выйти через зад? — буркнул он. — А то мои работники от вас нервничают. И у них выходят такие горшки, которые потом никто не купит. Он указал на большие ворота, такой ширины, чтобы проехала телега, в стене заднего двора. Потом порылся в карманах фартука и достал огромное кольцо с ключами. Замок на воротах был большой, новенький и блестящий. — Ты боишься, что тебя обворуют? — поинтересовалась Ангва. — Знаете, дамочка, это нечестно, — буркнул вулкан. — Старый замок сломали воры, когда у меня сперли всякое 4 месяца назад. — Ужасно, правда? — посочувствовала Ангва. — За что ты только налоги платишь? Но тролль-вулкан оказался в некоторых аспектах куда умнее, скажем, пекаря мистера Столевского. Он пропустил реплику Ангвы мимо ушей. — Фигню всякую сперли, — сказал он, выпроваживая стражницу в ворота со всей скоростью, на какую я осмеливался. — А не глину ли у вас украли? — спросила Нюня. — Стоила-то она немного, но это дело принципа, — ответил он. — Не знаю, зачем им. Дожили. Лежали себе 0,5 тонны глины, и кто-то вдруг взял и приделал ей ноги. Ангва снова взглянула на замок. — Действительно, — рассеянно отозвалась она. Ворота с лязгом захлопнулись у них за спиной. Стражницы оказались в проулке. — Удивительно, кому это понадобилось воровать глину? — сказала Нюня. — А он пожаловался в стражу? — Маловероятно, — ответила Ангва. — Осы обычно не жалуются, если их самих кто-нибудь ужалит. И вообще, Датрит считает, что вулкан замешан в транспортировке слэба в горы, так что у него прям руки чешутся обыскать эту мастерскую под каким-нибудь предлогом. — Слушай, у меня, строго говоря, все еще выходной. Ангва отступила назад и посмотрела на высокую стену двора, украшенную поверху острыми шипами. — А что, можно ли обжигать глину в печи для хлеба? — спросила Ангва. — Нет, ничего не выйдет. — Слишком слабый нагрев? — Нет, просто у него форма неправильная. Некоторые горшки обожжет нормально, а другие останутся сырыми. А что? — Действительно, а что? — подумала Ангва. — Ладно, 7 бед, 1 ответ. Хочешь выпить? — Только не Эля, — быстро сказала Нюня. — И не в таком месте, где положено одновременно пить и петь или хлопать себя по коленям. Ангва, понимающе кивнула. — То есть там, где нет гномов? — Да. — Там, куда мы идем, их точно не будет, — заверила Ангва.